Путь беглеца. Страх возникает вследствие бессилия духа. Бенедикт Спиноза. В фильме «Побег из Шоушенка», когда старый заключенный Брукс, который провел в тюрьме 50 лет жизни, получает свободу, то не знает, что с ней делать, и кончает жизнь самоубийством. За 50 лет, проведенные в тюрьме, он не знал ответственности и не смог жить по новым социальным правилам. Они слишком отягощали его. Беглец, так же, как и персонаж этого фильма, отказывается жить по социальным правилам, а вместе с этим и от всякой борьбы. В отличие от паразита, у беглеца есть понятие о добре и зле, которые не дают ему причинять явный вред другим. Если паразит чаще материалист, то беглец, как правило, идеалист. Беглец испытывает вину за сам факт своего существования. Его вина берет свое начало в детстве. Чаще всего он был нежеланным. Родители хотели сделать аборт, но по какой-то причине оставили ребенка. В детстве беглец мог случайно увидеть секс родителей и ощутить себя лишним. Он мог подвергаться сексуальному насилию. Все эти события оставляют отпечаток вины на личности. Беглец пытается искупить вину страданиями и бессознательно разрушает свою жизнь медленным, а иногда и быстрым самоубийством. Он идет по относительно самому легкому пути, выбирая дороги бродяжничества, социального дна и жизни в секте или монастыре. В последнем случае его даже обвинить никто не сможет, что он убегает от насущных проблем. Мне не раз доводилось наблюдать, как человек убегает от дел в религию, прикрывая свою безответственность и страх набожностью. Ключевая ошибка беглеца в том, что он полагает, будто сможет стать полностью свободным без личной ответственности. Поскольку беглец избегает ответственности, он избегает и жизни. В результате чего у него обостряется страх смерти. Обострение страха смерти происходит всегда, когда человек боится признаться себе в своих желаниях и действовать так, как он действительно хочет. Без действий возникает некий застой энергии. Невысвобожденная энергия бурлит в человеке, словно пытаясь сказать: «Действуй, ты не вечен». И если этот внутренний голос игнорируется, то страх смерти многократно возрастает. Беглец пытается заглушить этот внутренний призыв религией, скандалами, алкоголем или наркотиками.